Программа преображения. 14:57, Гуанчжоу, офис корпорации «Лёд». Огромный бело-голубой кабинет директора корпорации. За столом, откинувшись в кресле светло-синей кожи, сидел худощавый лысоватый Рим. Сухощавое загорелое лицо его было неподвижно. Сине-зеленые глаза неотрывно смотрели на кусок льда, парящий в стеклянной сфере под потолком. Все, что осталось от упавшей на землю глыбы. Рим ждал, сдерживая дыхание. Сердце его готовилось. Минули три долгие минуты. Дверь из бронированного молочного стекла бесшумно раздвинулась. В кабинет вошли Шуа, Уф, Атри и Сцефок. Рим встал, стряхнул оцепенение, двинулся к ним навстречу. Вошедшие братья остановились в двух шагах от Рима. Они берегли сердца. Рим понимал это. Надо было беречь энергию сердец и не растрачивать ее на братские приветствия. Рим замер. Перед ним стояли четверо мощных. Каждый из них отвечал за братьев в своей части земли. Каждый был щитом своего континента. Шуа, бывший хранитель арсенала, теперь, после смерти Дапоб, прикрывал братьев и сестер Америки, Уф — России, Атрии — Европы, Сцефок — Австралии и Океании. Вошедшие братья поняли, что все готово. Рим подошел к лифту, нажал кнопку. Все вошли в лифт, он двинулся наверх. Там, под самой крышей серебристо-голубого небоскреба, братьев ждал тайный зал, в который еще никто из них не входил. Лифт остановился, дверь открылась, братья вошли в небольшой сводчатый зал, отделанный сиреневым мрамором. Посредине возвышался круглый стол из небесно-синего лазурита. В центре стола сиял золотом небольшой круг. Братья молча сели за стол. Несколько минут они сидели, готовя сердца. Затем Шуа заговорил. «Вы ведаете, что братство обрело трех последних. Поиск завершен». Легкий трепет прошел по сидящим. Конечно, они ведали, но держали себя, не давая радости вывести сердца из равновесия. «Настало время последнего подвига. Мы должны решить все и устранить то, что мешает. Мешает только мясо», — произнес Уф. «Оно клубится, чуя свою гибель. Братство должно защитить себя», — отозвался Рим. «Мы сможем! Мы сможем!» — произнесли все. «Мясо рассчитывает на трещину», — заговорил Атрии. «Сдвинем щиты!» «Сдвинем щиты», — произнесли все и подтвердили мощью сердечной. «Корабли покинули стоянки», — проговорил Сцефок. «Они будут в пути 6 суток. За это время последние новообретенные очистятся плачем», — заключил Шуа. 18 слабых», — произнес Уф. «Я ведаю, их может стать больше», — поправил Шуа. «Мясо каждого станет противиться, но нужно отсечь страх». «Из слабых 4 мерцают», — продолжал Уф. «Они могут уйти. Тогда придется ждать, пока они воплотятся». «Нужна поддержка мощных», — произнес Атри. «С нами нет храма Горн. Они на острове. Их сердца устали», — заключил Уф. «Они многое отдали последнему поиску», — ответил Шуа. «Они поддержат, как могут», — произнес Рим. «Нужен круг мощных», — заключил Сцефок. «Нужен круг мощных», — произнесли все. Сердца их заговорили, им отозвались 100 мощных по всей земле. Сердца храма Горн тоже отозвались. Прошло 44 минуты. Круг мощных просиял. «Готовы». Дальние сердца погасли. Когда сидящие за столом успокоились, Рим произнес: «Пора». Все 5 сняли со своих шей тонкие золотые цепочки. На каждой цепочке висел маленький золотой стержень. Каждый взял свой стержень. 5 рук со стержнями протянулись к золотому кругу в центре стола. В кругу виднелись 5 еле заметных отверстий. Руки братьев вставили стержни в отверстия, замерли. В зале зазвучал прерывистый сигнал. 1, 2, 3, 4, 5. Братья надавили на стержни, стержни погрузились в круг. Круг стал плавно выдвигаться из стола. Золотой цилиндр поднялся над столом, остановился, над ним вспыхнула голограмма, эмблема корпорации «Лед», светящееся сердце в окружении 2 ледяных молотов. Ледяные молоты исчезли, осталось лишь сияющее сердце. Женский голос произнес: «Программа «Поиск» завершена. Программа «Преображение» запущена». Сидящие за столом вскрикнули, руки их сцепились, сердца вспыхнули. Каждый из 5 знал, что такое программа «Преображение». Все они принимали участие в ее разработке. Каждый ведал в ней своим, каждый вложил в нее свой свет и земной ум. Все ждали ее, шли к ней, жаждали и терпели сердцем. Все старались дожить до нее. Но сейчас каждый просто почувствовал ее сердцем. Сердца Рим, Шуа, Уф, Атрии, Сцефок почувствовали сигнал, пошедший из серебристо-голубого небоскреба по всем направлениям планеты Земля. Преображение. Каждый из 23 000 должен принять этот сигнал. Он должен дойти, достать каждого брата, каждую сестру. Должен коснуться их всех. В 1000 мобильных телефонах проступает слово «преображение» на 10 языков. 1000 факсов печатают на бумаге это слово. На 1000 мониторах вспыхивает оно. Молодые губы братьев прошепчут его беспомощным старикам и грудным младенцам, чьи сердца уже готовы. «Преображение». 10 рук сцеплены воедино. 5 сердец пылают радостью предвкушения главного события братства. Сияет сердце над золотым цилиндром. Летит сигнал во все стороны Земли. «Преображение». А за 100 километров отсюда, в доме на острове, медленно приоткрылись глаза храм и горн. Уставшие сердца их возрадовались своей тихой радостью.